Аширку аль-Хафи Гуаяси. Бабит это Ния, да. Бабит в этих вещах Ния. Аширку аль-Хафи, то есть скрытый ширк, Гуаяси Рурия, то есть это маленькая показуха. Ванаху Дальгафи, Азатахсим и тому подобное в этом разделении. Минагли Рейман Якулю Биауль, то есть кто-то делит на большой и маленький. Вамин Гуман Якулю Битали, кто-то делит на скрытый и явный. Вагумаму такабилян, то есть оно одно и то же. Вагумаму тасауян, то есть похоже, схоже. Ахадум юват куляхар, один соответствует другим. Валяйся байнагум алихтиляф, и нету в этом разногласия. Файза самята ман якуль, если ты услышишь, что кто-то говорит, именно шир калякбар уазгар, фааза сахих, если кто-то говорит, что шир делится на большой и малый, то это правильно. Иза самята гуакаулю аиммати дава, если ты услышишь, слова это часто используют Аиммату Дава, то есть Мухаммад Абдул-Вахаб и его потомки. Когда услышите Аиммату Дава слово, это Мухаммад Абдул-Вахаб и его потомки до сегодняшнего дня ученые. Инна ширка акбар вазгар вахафиф агаза айдан сахих. То есть ширк делится на большой, на маленький, скрытый, это тоже правильно. Затабайя назалик, если ты это поймешь, ширку юаббару ангу бит тандид. То есть ширк называет еще чем? Тандидом. То есть ниту, тандид, брать что-то или кого-то в сотоварище. Как сказал Всевышний Аллах Субханаталя, «Фаля таджалю лилляхи андада». То есть не предавайте Аллаху Субханаталя подобных. «Каля Наби саллаллаху алейсалям, хина масуиля айю дам бин азам». Пророк саллаллаху алейсалям сказал, когда его спросили, какой самый большой грех. «Каля», он сказал, «Антаджалю лилляхи ниттен». Предавать Аллаху подобного, не давать Аллаху Субханаталя подобного, «Агу ахаля», как в то время, как он тебя создал. «Аттандид мингу тандидун азам». То есть уподобление кого-либо Аллаху бывает большое уподобление. «Уамингу тандит ляйся фиги сарфу лябадат вегариля». И бывает такое подобление, в котором нету поклонения кому-либо, кроме Аллаха Субханаталя. «Файзакана тандиду фиджалю лябадат вегариля». Если кто-то уподобляет кого-либо Всевышнему Аллаху Субханаталя в поклонении, сара тандида лягбар, то это становится полным уподоблением. Сара ширка нагбар. Это становится большим ширком. «Ваинкана тандиду фиги джалю гайриля заоджаль ниддан лилляхи фи амаль ля яблюгу залика ширка лягбар». А если кто-то уподобляет кого-либо Всевышнему Аллаху Субхану Аталию в деле, и его уподобление, то его уподобление, и его уподобление не достигает большого ширка, фаиннаху якуну тандид аль-азгар. Это превращается и становится маленьким тандидом или является маленьким уподоблением, и это называется в шариате маленьким ширком. Хази макамат ва таариф мухимма байна ядай шарха заль-китаб. То есть эти правила, о которых говорит шейх, являются очень важным в вступлении книги. Кали имам Хази Дава, имам Мухаммад Абдул-Вахаб говорит, китабу таухид, книга единобожия. Ва каулю Аллахи Та'аля, ва каулю, и слова Всевышнего Аллаха. Кауль, то есть слово кауль, слова, хази кама фи сахихи аль-Бухари, тантыкуха имма биль-атф, то есть ты можешь произнести либо как слово, который стоит после соединительного союза, то есть китабу таухид ва каулю. Тогда это соединительный союз, то есть соединяется слово кауль, какому слову? Китаб. То есть книга единобожия и слова Всевышнего Аллаха. Имма аляль-атф, то есть у тебя кауль получается с даммой. Китабу ат таухид ва каулю. Яни ва китабу каули ляхи. Имма аля-стиянаф. Я извиняюсь, астагфируллах. Я перепутал. Имма аляль-атф, то есть соединительный союз, когда ты слово кауль соединяешь со словом таухид. Соединяешь слово таухид. То есть говоришь китабу таухиди ва каули. То есть китабу таухид, книга единобожия и книга слов Всевышнего Аллаха. То есть и раздел слова Всевышнего Аллаха. И говоришь, то есть если аляль-атф соединяешь соединительным союзом, тогда у тебя получается китабу таухид ва каули ляхи таля. Или же говоришь аля-стиянаф, то есть как новое предложение. Говоришь китабу таухид, точка. وقول الله تعالى في صلاة سيدنا الله سبحانه وتعالى قال وقول الله تعالى رجوا قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. هذه الآية فيها بيان التوحيد. В этом аяте указание на единобожие. وجه ذلك, то есть где довод или лицо довода на этом. أن السلف, то что салифы, предшественники, фассару إلا ليعبدون. Яни илля ли вахидун. Слово илля ли абудун. Я создал джиннов и людей для того, чтобы они мне поклонялись. Салифы растолковали как? Илля ли вахидун. Чтобы они только одному мне поклонялись. Сделали меня только одним. В чем? Поклонение. وَدَلِيلُ هَذَا الْفَهْمِ То есть и доводом такого понимания является то, أَنَّ الرُّسُلُ إِنَّمَا بُعِثَتْ لِأَجْلِ التَّوْحِيدِ То, что посланники все были посланы только из-за таухида, таухиду лейбады, из-за единобожия. На единобожие в чем? Поклонение. فَقَوْلُهُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Яни илля ли вахидун, то есть пришло от сподвижников, от Али радиаллаху анху, если я не ошибаюсь, илля ли ябудун, его смысл илля ли вахидун. То есть я создал джинов, сотворил джинов людей только для того, чтобы они поклонялись мне, то есть только мне одному поклонялись. Точно так же пришло баракуллаху фикум в тафсире от салифов, илля ли ябудун, его смысл илля ли амуругум ва анхагум. То есть я абудун, какой смысл? Только для того, чтобы я приказывал им и запрещал им. То есть для поклонения, чтобы я им приказывал и запрещал. Это передал Заджадж и шейху, и выбрал из всех тафсиров шейху Ислам Тами именно этот тафсир. Илля ли амурагум ва анхагум. Шейху Ислам Заджадж в своем тафсире и шейх Ислам Тами из всех тафсиров предпочел этот тафсир. То есть илля ли абудун, чтобы они поклонялись мне, то есть чтобы я приказывал им и запрещал им. И самый великий приказ, это какой приказ? Единобожие. Поклоняться одному Аллаху. А самый большой запрет, это какой запрет? Ширк. То есть, чтобы никому не предавали Аллаху Субхану Тааля сотоварища. А? Спасибо, Мухас. وَقَوْلُهُ وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ Слова, я создал джинов, или я сотворил джинов людей для того, только для того, чтобы هَذَا فِيهِ حَسَب То есть, вот это баляга идет уже. То есть в этом есть ограничение. Маалюм аннама нафима илля туфидуль хасру аль каср. То есть известно в арабском языке, то что если приходит отрицающая частица ма, то есть ма халякту илля и иститна, то есть частица исключения, это указывает на ограничение. Ламан аль калям, то есть отсюда мы понимаем, халякту джинна валиса ливайтин вахида. То есть Всевышний Аллах имеет в виду, говорит, что я создал джиннов людей только из-за одной цели, вахиль ибадату дуна васива, чтобы они поклонялись только одному ему Всевышнему Аллаху и никому, кроме него. Фафихи касру аль-иллати аль-халка аль-ибада. То есть Всевышний Аллах ограничил причину создания на чем? На поклонение. То есть Всевышний Аллах создал только для чего? Только для того, чтобы они поклонялись. Вакаулиху илля ли ябудун, и слава Всевышнего Аллаху только для того, чтобы они поклонялись мне, илля хази тусамма адату листисна муфарра. В арабском языке она называется адату листисна муфаррах. Муфаррах мин амми ляхваль, кама якулю нуха. Яни, то есть что значит муфаррах мин амми ляхваль? Вама халякту джинна валинса лишайин ау лигайтин мин аль-гайят абадан илля лигайтин вахидан вахия ан ябуду. То есть Всевышний Аллах создал джиннов людей для чего? Только для одной цели. И никакой большей цели, кроме одной этой цели, нет, а это, чтобы они ему поклонялись. Вакаулиху ли ябудун, то есть слово ли ябудун, для того, чтобы ли, именно частица лям, хази тусамма ляму таалиль. Или ее по-другому называют ляму хикма. Ляму хикма. То есть что такое ляму таалиль или ляму хикма? То есть то, что указывает на причину, или то, что указывает на мудрость. Это у нас очень важная вещь, баракаллаху фикум, чтобы мы знали, частица каждой, какой себе несет смысл. Если человек не знает, какая частица, какой себе смысл несет, даже если он араб, он заблудится в понимании Курана и Сунны. А что тогда сказать баракаллаху фикум о том, кто переводит литературу на или контекст Курана и Сунны на свой язык? У тебя вот это лям, ли я буду, называется ляму таалиль или ляму хикма. Что такое ляму таалиль? То есть лям, указывающий на причину или мудрость. Хазихи кад якуну ль-маана таалилю ль-гайя ау таалилю ль-илля. Иногда у тебя лям бывает указывать на таалилю ль-гайя, то есть причина цели. Иногда на таалилю ль-илля, причина причин. Причина причина. То есть бывает такая лям, бывает такая лям. Бывает такая лям, бывает такая лям. Таалилю ль-гайя якуну ма'бадаха матлюба. То есть когда мы говорим про причину цели, как мы можем узнать, что это причина причина или причина цели лям? Надо смотреть, что если то, что после него... То есть причина цели, это тогда, когда то, что приходит к него, является требуемым. То есть требуется от тебя, это указывает на таалилю ль-илля, на таалилю на хикма, то есть ляму таалилю ляму хикма. То есть если от тебя требуется, значит это указывает на мудрость или причину. Лякин кад якуну, ва кад лякун, однако это может быть, а этого может не быть. Как я говорю, например, «Чуштарайту калям али акту». Я купил карандаш или ручку, чтобы писать ей. Это называется как «талилю гая», то есть причина «ляму талиль». Лям, который указывает на причину или на мудрость. Я купил для того, чтобы писать. Но я могу и писать, могу не писать. Могу кому-то подарить, могу потерять, могу сломать и так далее. Правильно же? Это называется лям как? Гая или лям аль-хикма. وَيُسَمِّيهَ بَعْدُ الْعُلَمَا لَامُ الْحِكْمَةِ Он человек говорит, некоторые ученые называют «ляму الْحِكْمَةِ وَفَرْقُ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْحِكْمَةِ В чем разница между «илля» причиной и мудростью? يَعْنِ مَا الْحِكْمَةُ مِنْ خَلْقَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ То есть в чем мудрость создания джиннов людей? أَنْ يَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ Чтобы они поклонялись одному Аллаху и никому кроме Него. هَذَا تَعْلِيلُ بِقَوْلِهِ То есть это и есть причина тому, что Всевышний Аллах сказал إِلَّا لِيَعْبُدُونَ كُلَّ تَعْلِيلُ الْغَايَةِ То есть это причина цели. Маталям культа лима ахдарту ль-китаб, шейх приводит тоже примеры, говорит, я скажу, зачем ты принес книгу культа ахдарту ль-акра, я принес ли-акра, чтобы, вот это ляму талиль по-русски приводится чтобы, для того чтобы, а вторая талиль ль-илля приводится из-за того что, то есть по-русски когда перевод, смотрите, ляму талиль переводится чтобы, то есть я принес книгу ли-акра, чтобы читать. وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَعْلُولُهَا То есть, فَيَكُونُ عِلَّةُ الْإِحْدَارِ То есть, причина того, что я принес книгу, что является, ау хикма или мудрость, чтение этой книги, فَقَدْ تَقْرَ قَدْ تَقْرَ Ты можешь ее будешь считать, وَقَدْ لَا تَقْرَ А может, ты не будешь считать. بِخِلَافِ لَامَ الَّتِي يَكُونَ مَعْنَهَا إِلَّا А у тебя есть تَعْلِيلُ الْإِلَّةِ Вторая называется причина, она приводится из-за того. Та переводится, как мы сказали первое, для того, а это из-за того. Пример сейчас приведем. Кад якуну маана илля лати это работа алей маалиля. То есть смысл здесь будет причина, из-за которого что-то случилось. Аляти якулю ламаль, например, я пример говорю, инкасар аль куббу ли шиддатиль харара. Разбился стакан ли шиддатиль харара из-за того, что вода была очень горячая. Поняли, да? То есть вот тут причина того, что стакан явился, что было причиной, что он разбился, лишит до тельхарара, сильно это. И поэтому я по-русски, когда говорю, два предложения. Штарайту халям али актуб, я купил карандаш, чтобы писать. Правильно перевожу? Я купил карандаш, чтобы им писать. А когда я перевожу предложение, инкасар аль-кубу лишит до тельхарара, я сломался стакан, чтобы горячая вода была? Или говорю, из-за того, что горячая вода была? Поняли, да, разница? И поэтому некоторые братья Барану Кулуфикум, известный один из переводчиков, кто переводит на русский язык, не зная вот это, видать, не зная разницы перевода аят и тали. Есть такой аят, Всевышний Аллах говорит, «Оляпад гарана ли джаханнам и кафирам и на джинни валь инс». Мы создали ли джаханнам. Как он привел ли джаханнам? Для ада. Кафирам и на джинни валь инс, многих из джинов и людей, и представляете, читаете, читатель говорит, создали джиннов людей для ада. Жутко становится, правильно ли? А вдруг я иди. А это баракулуфик, это же у тебя баракулуфик уже книги не соответствует. То есть это уже у тебя джабрия получается, правильно? То есть по переводу этого брата получается в джабр попало. Знаете, да, ты такая фирка и джабрия, которые говорят, что мы вынуждены сидеть, и нам выбора у людей нет. Аллах тебя создал, говорит, все, что хочешь делать, молись мне воду. А это как переводится баракулуфик? Это ли джаханнама не переводится, это называется лям-уль-акиба. Еще одна такая лям, как называется лям-уль-акиба? Лям, который указывает на конец. И поэтому правильно это боят на русском языке переводится. Мы создали многих джиннов и людей, концом их не будет что? А уже проще, правильно? Ты тут понимаешь, почему концом их будет ад? Потому что они не поклоняются Аллаху. Но Аллах не для ада не создал. Понятно, да, это? Поэтому, видите, знание. Поэтому я говорю тем братьям, которые говорят, что я все русские книги перечитал и так далее. И вот эту разницу, знаешь, между лям и талиль эль. Вторая называется что? Лямуль хикма. Третья называется лямуль акиба. А еще у нас бывает лямуль милик. Еще у нас бывает лямуль что? Истисас, хадис валя харши. Начинай перечислять баракулу. Истивраг, вот, братья, наша уляма сидят здесь, видите? Да, если ты скажешь «иллят», нет, здесь будет так. Если ты берешь «иллят», то «иллят», то есть Аллах создал из этого, то есть получается все люди должны поклоняться. А люди же все не поклоняются. Получается, либо есть противоречие, то есть какое-то противоречие. Есть как Аллах создал, а никто не поклонился. Что такое? Что за бардак? Неправильно получается? Правильно. Понятно, да, это? Поэтому шейх говорит, это то, о чем уляма говорят, то есть про ляму та'лилю ля'илля, говорит, аль-хукму дайратун ма'иллятихи уджудан ва'адама. То есть хукм кружится вокруг причины. Если есть причина, то хукм есть. Если нет причины, то хукма нет. Как еще раз? Знаешь, проблем нет, потому что я из Авалу Нас, я говорю на Ами. Так, чтобы смысл такой нес себе. По причине, да, ты говоришь? По причине того проблем нет. Проблем нет. Ну я арабский язык вообще. Что касается русского, то мы с Ульяма русского языка не используем. Баракалу фику. Ясно, да? Самое главное, чтобы поняли смысл. Поняли смысл. То есть, когда ты переводишь, когда скажешь, да, он еще ждет. Я создал джиннов и людей для того, чтобы они поклонялись мне. То есть, причина создания была, чтобы люди поклонялись. А кто-то поклоняется, а кто-то не поклоняется. Тилька илля тулька яс. То есть, ее называют ученые причина аналогии. Аллати ля итахалляху фига ль-ма'луля ль-илля. То есть, если есть причина, то обязательно будет то, что следует за этой причиной. Как я вам привел пример, сказал инкасар аль-кубли шиддат аль-харар. Сломался стакан из-за сильной температуры, из-за большой температуры. Фагуна лям хазихи ляму ль-иллату ль-гай. То есть в этом аяте «Ва ма халякту ль-джинна валь-инса илля лиябудун», то есть я создал джиннов людей только для того, чтобы они поклонялись мне, здесь подразумевается ляму ль-гай, то есть лям – причина цели. Лянна мин аль-хальки ман вуджида ва халяку Аллах азза ва джалла ва лякин абада гайру. Так как есть создание, которых создал Всевышний Аллах, но они поклоняются кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. Валяму ль-хикмату шара'ия мабадага ятмаклюбу шара. И поэтому эта лям называется ляму ль-хикма, связано с шариатом. И то, что после нее, это указание на то, что шариат требует от тебя. То есть, когда Аллах сказал, «Вама халяку джинна валинса ля-ля-абудун», я создал, или я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне, то есть шариат требует от тебя, чтобы ты поклонялся ему. قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس نفهم من هذه ان هذه الايه داله على التوحيد. То есть из этих слов, из слов Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне, мы понимаем, что в этом аят или этот аят указывает на таухид. Мин джиха, то есть с какой стороны, анна ль-гаята мин аль-хальк хуа таухид, так как целью создания Всевышнего Аллаха было создание был таухид, ва ль-ибадату хуна хуа таухид, так как поклонением здесь подразумевается в виду таухид. Запомните, ибада это таухид. А ширк это уже айбада не называется. Да, если человек делает айбада, такое правило себе усвоите. Айбада это таухид. Таухид это айбада. Айбада, таухид, таухид, айбада. Поэтому мы говорим, что мушрики, хоть мы и говорим так условно, ябудуна, ля ябудуна, Аллах. Мушрики говорят, Аллаху тоже поклоняется, это мы условно говорим. Но на самом деле не поклоняется. Почему? Потому что Всевышний Пророк сам что сказал? Аллах сам в Коране сказал. Уля айва кафирун, ля абуду мат абуду. Ой, неверующий, я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. Смотрите, мушрики поклонялись Аллаху, кроме своих божеств. А Пророк сал сам кого поклонялся. Но все равно, несмотря на это, Пророк сал сам говорит, ля абуду мат абуду. А чему Пророк сал сам сказал, то есть Аллах послал ему это дать, я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. То есть то, что вы поклоняетесь Аллаху, это вообще не называется поклонение. Поняли, да? Очень важно это понять. Поэтому запомните, айбада равно таухид. Таухид равно айбада. Равно таибада равно таухид. Вот такой круг, замкнутое кольцо. И если кто-то поклоняется кому-либо, кроме Аллаха, на самом деле, ля ябудуллах. Ля ябудуллах. И поэтому Всевышний Аллах, то есть теперь свяжите с этим аятом, «Вама халякту джинна ва инса илля лиябудун». Понимаете, что значит «ля лиябудун»? «Вахидун». Поэтому, если мы этого не поймем, тогда кто-то может сказать, а в чем проблема? И сам столько рассказывал, Субхану, что Абу Джахль, там, мы там же поклонялись всем Аллаху, правильно? То есть Абу Джахль Аллах поклонялся? Поклонялся? Абу Лахаб Аллах поклонялся? Поклонялся? Значит, они исполнили, то есть

то есть униженный верблюд. Яни аль-лази сара залилян, как шейх говорит, то есть он превратился в униженного. Кальянного усыба бильмарат фаджуля баиданан баки аль-абирати. Потому что этот верблюд, которого отдалили от стада, он больной. И арабы боятся, что его болезнь придет другим, и вообще его отдельно пасут. Фасара залили адам иль-мухальтут. И он как бы превратился в униженного из-за того, что он с другими не находится. И этот человек себя сравнил из-за того, что его семья выгнала, отказались от него. Он говорит, я превратился в подобие, стал этому верблюду. Вафишар шариати ибада о имтиталь амру ван наги аля джихати махабба ван раджа ван хауф. То есть ибада в шариате это выполнять приказ или же запрет, как сторониться чего-то, и чтобы исполнение этого приказа или сторонение какого-то запрета сопровождалось любовью, надеждой и страхом. То есть Аллах, когда тебя приказывает что-то тебе делать, ты это делаешь в надежде, на вознаграждение, боясь страха, то есть боясь наказания, если его не сделаешь, и любя Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Хада бухаля бабу ляма, некоторые ученые говорят, инна ль-ибада фи ма умира бихи мин гайри ихтидай накли ваттирадин урфи ва хаза таариф уль-усулийн. То есть некоторые ученые по усуль фикх сказали, что ибада это то, что приказано человеку, вне зависимости тому, что соответствует его это разуму или нет, то есть принимает его разум это или нет, вот тирадин урфи и не соответствует, то есть вне зависимости от того, соответствует это его обычаю или же не соответствует. Халя шейх Ислам ибн Таймия фибаяни манага. Ислам Таймия говорил, объясняя, что такое ибада. Я уль рисалит аль-убудия, то есть в начале своей книги, которая называется «Абудия аль-Ибада», «Ибада исмун джамин лима юхиббу Аллаху ва ярдаху мин аль-аквали ва аль-амали аль-захира ва аль-батина». То есть «Ибада» поклонение – это имя, охватывающее все, что любит Аллах и чем Он доволен. Будь то речи или дела, будь они явными, будь они скрытыми. То есть дела явные скрытые или же слова явные, или речи явные скрытые. «Идан диляля тухадзиль ая», то есть отсюда следует то, что в этом аяте есть указание «Анна кулля фардин мина фрадил айбада яджибу ан якуна лилляхи вахда гудуна масива». Отсюда следует, что каждая единица из единиц поклонения должно быть посвящено только одному Всевышнему Аллаху. Потому что Всевышний Аллах сказал «Вама халякту джинна ва инса илля ля абудун». Я сотворил джинна и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. То есть одному мне поклонялись. Получается, все, что является поклонением в шариате, можно посвящать только Всевышнему Аллаху. Лянна ляви халякахум ляжлян я буду, халякум ляжлян я буду, так как Всевышний Аллах создал их только для того, чтобы они поклонялись ему. Факаунгу я буду на гайрагу, вагу аллязи халякум хазамин аля атида и вазулим. И если кто-то из них будет поклоняться кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, в то время, как он создал их из-за того, чтобы они поклонялись ему, это будет враждой и несправедливостью. Ляннагу ляйсаман яхлюку камалля яхлюк, потому что тот, кто создал, не подобен тому, кто не создал. Как сказал Всевышний Аллах, «Афаман яхлюку камалля яхлюк», разве тот, кто создает, подобен тому, кто не создает? Потом тоже очень важный момент, «Баракулу фикум под ибада», то есть когда шейх Ислам Тайми сказал, что «Ибада исмун джамин ликулли ма юхиббуллах». «Ибада баракулу фикум» у нас бывает либо как сказал ибн аль-Кайм, рахимаху Аллах, то есть эти слова, что ибада вся 15 вещей была. Вся ибада основывается на 15 вещей. Как она, смотрите, таблица, мы живем в таблице, таблице. Пишите слово ибада, и под ибада три стрелки. Ибада возвращается. Ибада у вас бараклуфик, либо это ибада тулькаль первая, либо ибада все на сердце, либо ибада то аль-лисан, ибада на языке, либо ибада то аль-джалари, либо ибада органов. Вся ибада возвращается или же основывается на три, либо поклонение сердца, либо поклонение языка, либо поклонение органов. И каждый бараклуфик из этих поклонений, поклонение сердца, поклонение органов, поклонение языка, в каждом из них бывает 15 хуков. То есть либо, то есть то, что делает человек своими органами, либо это ваджиб, как молитва же есть, ваджиб или не ваджиб, либо это мустахаб, как, допустим, баракулуфикум, поднимать руки в молитве перед камбиром, или же перед рукой, или после руки. Либо это баракулуфику мубах. То есть мубах делать что-то руками, кушать там, и так далее. Либо баракулуфику это макрух. Лишние движения в молитве, в которых нужно не создавать. Либо это харам, убивать человека, допустим, или делать. Видите, пять.